Недолго пробыл Пирогов в Одессе, но и это короткое время прошло не бесследно. Так он организовал литературные беседы в гимназиях. Цель этих бесед разъясняется в небольшой одноименной статье, вошедшей в его сочинение. Подготовить будущих студентов университета, приучить их исподволь к самостоятельному научному труду, без которого учение в университете, по справедливому мнению Пирогова, бесплодно. Темы должны, конечно, давать наставники, потому что выбор темы требует слишком много такта и должен быть посредством ученика, чтобы тема не осилила избравшего, а напротив, чтобы ее осилил избравший. Сочинения писались обыкновенно по истории и русской словесности. Литературные вечера продолжались с 7 до 11-12 часов ночи. Собирались в большой зале первой Одесской гимназии. Ученики первой и второй гимназий рассаживались отдельно. В конце продолговатой, образующейся между ними площадки, находилась кафедра, к которой подходил референт, становясь лицом к учителям и приглашавшимся на беседы профессорам. На эти беседы допускались ученики последних трех классов. Литературные вечера сделались очень популярными, и гимназисты посещали эти необязательные беседы очень усердно. Они могли услышать здесь профессоров лицея, которые, польщенные присутствием Пирогова, оппонировали юным гимназистам. Беседы превращались в лекции, из которых участники все-таки много выносили. Пирогов, конечно, не забросил медицины и продолжал практиковать. Бедные ученики, не имевшие средств платить доктору, обращались к Пирогову в качестве пациентов даже с теми болезнями, которые сопровождают обыкновенно юношеский возраст. «И как это у вас хватило смелости идти с такой болезнью к господину-попечителю? Вот увидите, будет вам!» — говорили надзиратели. Но гимназисты знали, к кому шли. Они посмеивались на замечания надзирателей. «Нечего и говорить», — прибавляет рассказчик, «что предсказания начальства о дурных последствиях для ученика никогда не сбывались». Таковы были отношения попечителя к гимназистам. Помимо гимназий, в Одессе было особое учебное заведение — Ришельевский лицей. На этот-то лицей и обратил Пирогов свое внимание, задумав преобразовать это высшее учебное заведение — в университет. Необходимость такого преобразования была очевидна для Пирогова при первом же знакомстве с характером заведения. Поставив себе такую задачу, Пирогов стал неуклонно добиваться осуществления ее. Не желая действовать единолично, что противоречило его принципам, он предложил совету лицея обсудить меры к его улучшению. Результатом совещания явилось то, что мысль Пирогова нашла себе полную поддержку в Совете. Как известно, Ришельевский лицей был преобразован в Новороссийский университет в 1865 году, то есть значительно позже. В ожидании выполнения своего проекта Пирогов прилагал все старания поднять лицей, что ему в значительной степени и удалось. Для приобретения физических и химических приборов, минералов и прочего был послан за границу профессор химии Газгагин. По инициативе Пирогова студенты лицея устроили кабинет для собственного чтения. За время управления Пироговым кабинеты лицея минералогический, физический, астрономо-геодезический, зоологический, технологический, земледельческих орудий, нумизматический и химическая лаборатория составляли предмет его постоянных попечений. Пример ученого-попечителя, его любовь к науке передались и студентам лицея, и результаты этого наглядно обнаружились. Пирогов не обращал внимания на внешнюю сторону, а требовал от студентов, чтобы они действительно были студентами. Благодаря этому поведение студентов во все время управления Пирогова округом было безукоризненно. В них стало обнаруживаться сознание необходимости усиленных и напряженных занятий. Даже вновь поступающие поняли, что к ним предъявляются иные требования, и поэтому лучше готовились. В своих заботах о поднятии уровня знаний в начальных школах Пирогов проектировал устроить при лицее педагогическую семинарию. Обратимся теперь к публицистической деятельности общественного хирурга в Одессе. К его статьям в «Одесском вестнике», превратившемся из бесцветного провинциального листка в почтенный литературный орган. Благодаря Пирогову «Одесский вестник» перешел в заведование лицея. Совет последнего избрал в редакторы профессоров Георгиевского и Богдановского. Весьма характерно письмо, которым приветствовал попечитель новых редакторов. В этом письме, помещенном в «Одесском вестнике», Пирогов показывает трудность для будущего органа лицея служить в то же время и вкусом публики. «Лицей и публика. Вы, верно, не угодите лицею, если будете помещать дребедень в фельетоне или сделаете его газету лавочной вывеской. Лицей хочет говорить о деле. Он хочет доказать, что он не просто только рассадник чиновников 12 класса. Приняв на себя издание газеты, он желает доказать перед правительством, что он не понапрасну считается высшим образовательным учреждением целого края, а что все интересы, все потребности края ему близки к сердцу. Далее идут следующие прекрасные строки. Вспомните, что «Одесский вестник» может попасть в руки и великоросса, и малороссиянина, и молдавана, и грека, и еврея. Вспомните, что Одесса живет пшеницей, что степь – плохой проводник убеждений и просвещения. А убедить людей, даже и не степных, что и пшеница, и интересы разноплеменных типов, и все на свете может быть приводимо, и даже может быть приведено к одному знаменателю, нелегко. Вспомните, что великое слово «вперед», столь одушевляющее солдат Суворова и Блюхера, не на всех действует так же магически. Есть еще много на свете господ, и степных, и столичных, которые не только не знают, что можно и должно идти вперед, но и вообще не знают, что всякое из них как-нибудь да идет вперед или назад. Избегая давать какие-либо советы, Пирогов хотел лишь обратить внимание редакторов на трудность их нового дела, во всеуслышание пожелать успеха. «Я сравниваю вас, господа редакторы, с артистом, выступающим на сцене перед разнохарактерной публикой. Его публика так же, как и ваша, занимает и партер, и ложи, и раек. Если артист – человек с талантом и призванием, то станет ли он свою игрою заискивать благоволение у сидящих во всех ярусах и рядах, вверху и внизу? Истинный талант и истинное искусство привлекают, не спускаясь». Из этого письма читатели убеждаются, как широко смотрел Пирогов на роль газеты. Но он не ограничился одними благими пожеланиями. В «Одесском вестнике» появлялись статьи его самого, и по призыву его многих учителей из всех концов округа. Так что газета приобрела действительно серьезный оттенок. По поводу одной статьи, робко намекавшей на невыгоды несвободного труда, Пирогову пришлось даже открыто в том же «Одесском вестнике» защищаться от инсинуации другого местного органа и заявлять, что по смыслу закона цензор не должен читать того, что прямо не написано у автора.